Глава 19. Мы громим вечный город. Мост на Олимп разрушался. Мы вышли из лифта на мостки белого мрамора, и сразу же у нас под ногами появились трещины. «Прыгайте», — велел Гровер. Для него это не составляло труда, ведь он отчасти был горным козлом. Он перепрыгнул на другую плиту, а наша... Стало опасно раскачиваться у нас под ногами. «О, боги, я так боюсь высоты!» — завопила Талли, когда мы вместе прыгнули. А вот Аннабет была совсем не в форме, чтобы еще и прыгать. Она споткнулась и крикнула: «Перси!» Я ухватил ее за руку в тот момент, когда плита под ней превратилась в пыль. Несколько мгновений мне казалось, что мы вдвоем рухнем в пропасть. Ее ноги... болтались в воздухе, рука стала выскальзывать из моей, и вот я уже держал ее за одни пальцы. Но тут Гровер и Талли вцепились мне в ноги, и я обрел новые силы. «Нет, Аннабет не упадет». Я вытащил ее, и мы свалились на подрагивающие мостики. Я даже не давал себе отчета в том, что мы лежим, крепко обняв друг друга, пока Аннабет вдруг не напряглась. «Спасибо», — пробормотала я. Она. Я попытался сказать, не стоит благодарности, но у меня ничего получилось, словно каша была во рту. «Идем дальше», — Гровер положил руку на мое плечо. Мы с Аннабет разжали руки, вскочили и побежали по небесному мостику. А плитки у нас под ногами продолжали крошиться и падали в никуда. Мы добежали до края горы, и тут же последняя из них обрушилась. Аннабет оглянулась на лифт, который теперь оказался вне пределов нашей достигаемости. Полированный ряд металлических дверей, ни к чему не прикрепленных и повисших в пространстве на высоте 600 этажей над Манхэттеном. «Похоже, мы тут застряли», — сказала она, — «навсегда». «Бла-бла-бла», — заблеял Гровер. «Связь между Олимпом и Америкой размывается, если она оборвется совсем. Боги в этот раз не перейдут в другую страну», — заключила Талли. «Это будет конец Олимпа, окончательный». Мы побежали по улицам. Особняки горели, статуи были сброшены с пьедесталов, деревья в парках превратились в щепы. Создавалось такое ощущение, что кто-то прошелся по городу с гигантской косилкой. Коса Кроноса. Мы бежали по петляющей тропинке к Дворцу Богов, но моим ощущением эта дорога должна была быть короче. Может быть, Кронос замедлил время, а может, это страх замедлил мои движения. Вершину горы покрывали руины. Все прекрасные здания и сады исчезли. Несколько мало богов и духов природы пытались остановить Кроноса. Их останки лежали вдоль дороги. Разбитые доспехи, порванная одежда, поломанные мечи и копья. Где-то впереди звучал гулкий голос Кроноса. «До последнего кирпичика, как я и обещал, крушить все, чтобы не осталось камня на камне». Внезапно взорвался дворец белого мрамора с золотым куполом. Купол взлетел вверх, словно крышка чайника, и рассыпался на куски, пролился на город дождем из миллиона осколков. «Это было святилище Артемиды», — проворчала Талия. «Он за это заплатит». Мы побежали под мраморной аркой с громадными статуями Зевса и Геры, когда вся гора застонала и стала раскачиваться, как лодка в шторм. «Берегись!» — крикнул Гровер. Арка стала рушиться. Я поднял голову и увидел, как 20-тонная мрачная статуя Геры падает прямо на нас. Мы с Аннабет были бы расплющены в лепешку, если бы Талия не толкнула нас сзади. «Талия!» — вскрикнул Гровер. Когда пыль осела и гора перестала раскачиваться, мы обнаружили Талию живой, но ноги ее были придавлены статуей. Мы отчаянно пытались сдвинуть статую с места, но для такого труда нужно было несколько циклопов. Когда мы попытались вытащить Талию из-под статуи, она закричала от боли. «Я вышла живой из всех этих сражений», — простонала она, — «а меня победила эта дурацкая глыба камня». «Это Гера», — в гневе проговорила Аннабет. «У нее на меня давно зуб. Ее статуя убила бы меня, если бы не ты». Талия поморщилась. «Да не стойте вы без дела, я уж тут как-нибудь. Бегите!» Мы не хотели ее оставлять, но я слышал смех Кроноса, приближавшегося ко дворцу богов. Взлетели на воздух еще несколько зданий. «Мы вернемся», — пообещал я. «А я вас тут подожду», — простонала Талия. У самых ворот дворца на склоне горы возник огромный шар. «Нужно бежать», — сказал я. «Я полагаю, ты не имеешь в виду спасаться бегством», — пробормотал Гровер. Я понесся ко дворцу, а Набет пустила следом. «Вот этого я и боялся», — вздохнул Гровер, и его копытцы засокали у нас за спиной. Двери дворца имели такой размер, что сквозь них вполне мог пройти круизный лайнер, но они были сорваны с петель, как пушинки, и разбиты вдребезги. Чтобы попасть внутрь, нам пришлось перебираться через груду камней и искореженного металла. В середине тронного зала, широко раскинув руки, стоял Кронос и смотрел на звездный потолок, словно изучая его. Его смех был еще громче, чем прежде, словно шел из недр Тартара. «Наконец-то!» — взревел он. «Олимпийский совет! Такой гордый и могущественный! Так чей трон мне уничтожить первым?» Сбоку от него топтался Эфан Накамура, пытаясь держаться подальше от косы своего хозяина. Очаг почти погас, среди пепла тлели лишь несколько угольков. Гестии нигде не было видно. Как и Рэйчел, я надеялся, что с ней ничего не случилось. Но я видел сегодня столько смертей и разрушений, что даже боялся думать об этом. Афиатавр плавал в своем водяной сфере в дальнем углу зала и благоразумно помалкивал, но рассчитывать на то, что он долго будет оставаться незамеченным, не приходилось. Аннабет, Гровер и я вышли вперед, пространство, освещенное факелами. Первым увидел нас Эфан. «Мой господин», — предупредил он. Кронос повернулся, и на его лице, лице Луки, появилась улыбка. Если не считать золотых глаз, выглядел он точно, как и 4 года назад, когда мы встретились в домике Гермеса. Аннабет издала болезненный горловой звук, будто кто-то внезапно нанес ей удар. «Ну так что, убить себя первым, Джексон?» — спросил Кронос. «Какой выбор ты сделал? Сразиться со мной и погибнуть, а не пасть передо мной ницей и признать поражение? Ты ведь знаешь, пророчества никогда не заканчиваются хорошо». «Лука сражался бы мечом», — медленно произнес я. «Но у тебя, похоже, нет его умения». Кронос ухмыльнулся. Его коса стала изменяться и, наконец, приобрела вид прекрасного оружия — луки, коварного меча с клинком, выкованным наполовину из стали, наполовину из небесной бронзы. Рядом со мной ойкнула Аннабет, словно ей в голову пришла какая-то мысль. «Перси, клинок!» Она обнажила свой кинжал. «Душу героя возьмет клинок окаянный». Я не понял, почему она именно сейчас напоминает мне эту строку из пророчества. Строка эта не очень поднимала мне настроение, но прежде чем я успел что-то ей возразить, Кронос занес меч. «Стой!» — крикнула Аннабет. Кронос набросился на меня, словно ураган, но я увернулся, рубанул мечом и откатился в сторону. Ощущение было такое, будто против меня сражаются 100 бойцов. Эфан попытался обойти меня, чтобы атаковать сзади, но Аннабет перехватила его. Между ними завязалась схватка, но я не мог приглядываться за тем, как у нее идут дела. Но смутно я осознавал, что Гровер играет на своих тростниковых свирелях. Этот звук напоминал мне теплом и мужеством, мыслями о солнце, синем небе и спокойном лужке где-то вдали от этой войны. Кронос прижал меня к трону Гефеста, громадной механической штуковине типа тех, что делал фирма Лазебой. Примечание. Известная мебельная фирма производит мебель для отдыха, покрытый всякими бронзовыми и серебряными шестеренками. Кронос нанес удар, а мне удалось запрыгнуть на этот трон, который тут же заверещал и загудел своими тайными механизмами. «Режим защиты!» — раздался предупреждающий голос из трона. «Режим защиты!» Это не могло сулить мне ничего хорошего. Я прыгнул прямо на голову Кроноса, а трон в этот момент стрельнул со всех сторон электрическими молниями. Одна из них попала Кроносу в лицо, прошла по телу и пронзила меч. Повелитель тинанов охнул и, свалившись на колени, выронил коварный меч. Аннабет не упустила своего шанса. Она легнула Эфана, отталкивая его в сторону, и бросилась к Кроносу. «Лука, послушай меня!» Я хотел прикрикнуть на нее, сказать, что это безумие пытаться разуметь Кроноса, но времени на это не оказалось. Титан взмахнул рукой, и Аннабет отлетела назад. Ударилась о трон своей матери и рухнула на пол. «Аннабет!» — заорал я. Эфан Накамура поднялся на ноги. Теперь он стоял между мной и Аннабет. Я не мог схватиться с ним, не повернувшись спиной к Кроносу. В музыке Гровера появилась более тревожная нотка. Он направился к Аннабет, но не мог двигаться быстро, наигрывая одновременно на свирели. На полу тронного зала выросла трава. Тоненькие травинки пробились между мраморными плитами. Кронос поднялся на одно колено. Волосы у него были опалены, лицо покрыто ожогами. Он потянулся к мечу, но на сей раз я сам не прилетел ему в руку. «Накамура!» — застонал он. «Пришло время показать, на что ты способен. Ты знаешь слабое место Джексона. Убей его, и ты будешь вознагражден всех всякой меры». Взгляд Эфана опустился мне на поясницу. Я понял, он знает. Даже если ему самому не удастся убить меня, достаточно только сказать Кроносу. Я ведь не могу защищать себя вечно. «Погляди вокруг себя, Эфан», — сказал я. «Наступает конец света. Ты такого вознаграждения хочешь? Ты в самом деле хочешь, чтобы все было уничтожено? Плохое, хорошее, все?» Гровер был уже почти рядом с Аннабет. Трава на полу становилась все гуще. Травинки уже достигали полуметровой длины и напоминали подстриженные усы. «Здесь нет трона Немезиды», — пробормотала Фан. «Нет трона моей матери». «Верно». Кронос попытался подняться, но колени у него подогнулись. Над его левым ухом все еще дымился клок светлых волос. «Убей их! Они заслужили страдания!» «Ты говорил, что твоя мать — богиня справедливости», — напомнил я ему. «Малые боги заслуживают лучшую фан, но полное уничтожение не есть справедливость. Кронос ничего не создает, он только уничтожает». Эфан посмотрел на искрящийся трон Гефеста. Музыка Гровера продолжала играть, и Эфан раскачивался в такт музыки, словно та наполняла его подспудными желаниями увидеть прекрасный день, оказаться где-нибудь в другом месте, только не здесь. Его единственный глаз моргнул. И тут он бросился в атаку, но не на меня. Кронос все еще стоял на коленях, когда Эфан обрушил свой меч на шею владыки титанов. Такой удар должен был бы мгновенно убить его, если бы клинок не разлетелся на куски. Фана отбросила назад, он схватился за живот. Осколок меча рикошетом пробил его собственные доспехи. Кронос поднялся, пошатываясь, и возвысился над своей слугой. «Предательство!» — прорычал он. Музыка Гровера продолжала играть, и трава росла вокруг тела Ифана. Он посмотрел на меня, его лицо исказило гримаса боли. «Заслуживают лучшего!» — выдохнул он. «Если бы у них были троны!» Кронос топнул ногой, и пол вокруг Ифана Накамура треснул. Сын Немезиды провалился в трещину, которая прошла по самой сердцевине горы, прямо в пустоту. «С этим я разобрался», — Кронос подобрал свой меч. «А теперь займусь вами». Единственная мысль была отвлечь его от Аннабет. Гровер теперь находился рядом с ней. Он прекратил играть и кормил Аннабет амброзией. Куда бы ни шагнул Кронос, вокруг его ног обвивались травинки. Но Гровер слишком рано прекратил играть на своих свирелях. Травинки были недостаточно прочны и толсты, они только досаждали титана. Мы сражались через очаг, из которого от ударов вылетали угли искры. Кронос разрубил подлокотник на троне Ареса, что меня ничуть не смутило, но потом он прижал меня к трону моего отца. «Так-так», — сказал Кронос, — «из этого получится отличная растопка для моего нового очага». Наши мечи сошлись в сотни искр. Он был сильнее меня, но в этот момент я чувствовал в своих руках мощь океана. Я толкнул Кроноса и снова нанес удар. Анаклузмус с такой силой врезался в его доспехи, что в небесной бронзе появилась канавка. Он снова топнул ногой, и время замедлилось. Я попытался атаковать, но двигался при этом со скоростью сползающего по склону ледника. Кронос не спеша отошел назад, переводя дыхание. Он принялся рассматривать бороздку в своих доспехах, а я с трудом продирался вперед, безмолвно проклиная его. Он мог не торопиться, он мог по желанию вообще обездвижить меня, и только надеялся, что это истощает его силы, если я мог взять его измором. «Слишком поздно, Перси Джексон», — сказал он, — «смотри». Кронос указал на очаг, и угли раскалились. Из огня стал подниматься белый дымок, в котором начали появляться образы наподобие тех, что мы видели в почте Риды. Я увидел Ника и моих родителей на Пятой Авеню. Они вели безнадежное сражение в окружении врагов. На заднем плане дрался на своей черной колеснице Аид, вызывая все новых зомби из-под земли. Но силы армии Титан оказались такими же неисчерпаемыми. Манхэттен разрушался на глазах. Мертвые, теперь окончательно проснувшиеся, в ужасе разбегались. Машины виляли и сталкивались. Потом сцена переменилась, и я увидел еще более ужасную картину. Столб шторма приближался к Гудзону, быстро двигаясь над побережьем Джерси. Вокруг него суетились колесницы, схватившиеся существом в тучи. Боги атаковали, сверкали молнии, тучу пронзали золотые и серебряные стрелы, они оставляли за собой огненный след и взрывались. Туча медленно расползалась на части. Я впервые отчетливо увидел Тифона. Я понял, что пока живу, жить невозможно осталось. Всего ничего, не смогу выкинуть из головы этот образ. Голова Тифона непрестанно вращалась. Каждое мгновение он являл собой разных монстров, каждое новое страшнее предыдущего. Если бы я заглянул ему в лицо, то наверняка сошел бы с ума, а потому я разглядывал его тело, которое производило такое же отвратительное впечатление. Он был гуманоидом, но его кожа напоминала сэндвич с мясным рулетом, пролежавшим целый год в чем-то шкафчике. Он был крапчато-зеленым, потому что тысячи лет провел под вулканом. Руки он имел человеческие, но не с ногтями, а когтями, похожими на орлиные. Ноги покрывала чешуя, как у рептилии. Сила олимпийцев на исходе, Кронос рассмеялся. Какое жалкое зрелище! Зев метнул молнию из колесницы. Вспышка осветила мир. Сотрясение дошло даже до Олимпа. Но когда туман рассеялся, оказалось, что Тифон продолжает стоять. Он чуть пошатнулся, на макушке его уродливой головы дымился кратер, но он рычал от гнева, продолжал продвигаться вперед. Ноги мои начали подкашиваться. Кронос, похоже, не заметил этого. Он был целиком поглощен видом схватки и своей окончательной победы. Если бы я мог продержаться еще несколько секунд, если мой отец держал слово, Тифон вошел в Гудзон, воды которого едва достали ему до середины голени. «Сейчас», — подумал я, обращаясь к образу в дыме, — «пожалуйста, и должно случиться сейчас». И вдруг произошло чудо, и из клубов дыма раздался трубный звук раковины, зов океана, зов Посейдона. Воды Гудзона вздыбились вокруг Тифона, образовав 20-метровую волну. Из воды вырвалась еще одна колесница. Тащили ее могучие морские кони, которые двигались в воздухе так же легко, как и в воде. Мой отец, окруженный сияющей синей аурой энергии, описал дерзкий круг вокруг ног гиганта. Посейдон больше не был стариком. Он снова стал самим собой, загоревшим, сильным, чернобородым. Когда он замахнулся трезубцем, река отозвалась на его движение, образовав вокруг монстра воронкообразное облако. Ошеломленный Кронос несколько мгновений не мог произнести ни звука, а потом взревел: «Нет, нет! Вперед, собратья!» Голос Посейдона прозвучал так громко, что я не был уверен, то ли я слышу его из этого окутанного дымом объема, то ли через весь город. «Бейтесь за Олимп!» Из реки устремились воины. Они накатывали на волнах, оседлав громадных акул, драконов и морских коней. Это был легион циклопов, а в бой их вел Тайсон. В восторге завопил я. Я знал, что он меня не слышит. Я в изумлении таращился на него. Он необыкновенно увеличился в размерах. В нем было не меньше 10 метров. Он теперь ростом не уступал своим старшим двоюродным братьям, и впервые я увидел на нем полные боевые доспехи. За ним следовал Бриарей, сторукий циклоп. Все циклопы вооружились громадными кусками черных железных цепей, таких здоровенных, что сгодились бы для якоря боевого корабля, с абордажными кошками на концах. Они размахивали ими, как ласса, и понемногу опутывали Тифона, цепляясь кошками за руки и ноги великана, окружая его на волне прилива. Тифон содрогался, ревел, дергал цепи. Нескольких циклопов он стащил с их скакунов, но пути были слишком сильны. Одним только своим весом целый отряд циклопов начинал наклонять Тифона к воде. Посейдон метнул трезубец, который вонзился в горло гиганта. Золотистая кровь, бессмертная сукровица, хлынула из раны, образовав водопад высотой больше небоскреба. Трезубец тоже вернулся в руку Посейдона. Другие боги словно обрели второе дыхание. Подскочил Арес и нанес Тифону удар в нос. Артемида выстрелила монстру в глаз с десятков серебряных стрел. Аполлон дал залпы из лука и набедренная повязка Тифона задымилась. Зевс продолжал забрасывать гиганта молниями. Потом, наконец, медленно стала подниматься вода, обволакивая Тифона, словно коконом, и он начал падать под грузом цепи. Тифон ревел в агонии, метался с такой силой, что волны налетели на берег Джерти, захлестывая пятиэтажные дома, переливаясь через мост Джорджа Вашингтона. Однако Тифон погружался все глубже и глубже, потому что мой отец раскрыл для него специальный туннель в русле реки, бесконечный водный желоб, который должен был доставить его прямо в Тартар. Сначала под водой исчезла голова Титана, образовав громадную воронку, а потом не стало видно его самого. «Нет!» — завопил Кронос. Он ударил по углям мечом, и видение распалось на части. «Они идут сюда!» — воскликнул я. «Ты проиграл!» «Я еще не начинал!» Он набросился на меня с умопомрачительной скоростью. Гровер, этот отважный, глупенький сатир, пытался защитить меня, но Кронос отшвырнул его в сторону, как тряпичную куклу. Я вернулся от его меча и нанес колющий удар под катку Кроноса. Это был хороший трюк, но, к сожалению, Лука знал его. Он отразил выпад и выбил меч из моей руки, используя один из первых приемов, которым сам же меня обучал. Мой меч зазвенел по полу и исчез в образовавшейся трещине. «Стой!» — Аннабет возникла словно из ниоткуда. Кронос развернулся лицом к ней и атаковал коварным мечом. Но Аннабет удалось отразить удар, приняв его на эфес ножа. Такой прием мог провести только очень искусный боец, безукоризненно владеющий клинком. Не спрашивайте меня, откуда у нее взялись силы, но она сблизилась с Кроносом, чтобы получить преимущество, невзирая на разницу в длине лезвия. Они скрестили оружие, и несколько мгновений она стояла лицом к лицу с владыкой титанов, удерживая его в неподвижности. «Лука», — сказала она сквозь стиснутые зубы, — «теперь я понимаю, ты должен довериться мне». Кронос взревел от гнева. «Лука Кастеллан мертв, его оболочка сгорит, когда я приму свою истинную форму». Я попытался шевельнуться, но мое тело опять было заморожено. Как это она об этом, избитая на грани изнеможения, могла найти в себе силы, чтобы противостоять такому титану, как Кронос? Кронос попытался столкнуть ее с места, высвободить свой клинок, но Аннабет удерживала его. Ее руки дрожали от напряжения под напором коварного меча, неуклонно приближавшегося к ее шее. «Твоя мать, она видела твою судьбу», — прохрипела Аннабет. «Служба Кроносу», — взревел Титан. «Вот моя судьба». «Нет», — гнула свое Аннабет. Глаза у нее чуть не вылезали из орбит, но я не знал, то ли от печали, то ли от боли. «Это еще не конец, Лука. Пророчество. Она видела, что ты сделаешь. Это о тебе». «Я сокрушу тебя, девчонка», — взревел Кронос. «Нет», — сказала Аннабет. «Ты обещал. Ты даже сейчас сдерживаешь Кроноса». «Ложь». Кронос увеличил напор, и тут Аннабет потеряла равновесие. Свободной рукой Кронос ударил ее в лицо, и она отлетела в сторону. Я собрал всю свою волю, и мне удалось подняться, но на мои плечи словно опять давил груз небесного свода. Кронос с поднятым мечом возвышался на Аннабет. Кровь сочилась из уголка ее рта. Хриплым голосом она проговорила: «Семья, Лука, ты обещал». Я с усилием сделал шаг вперед. Гровер уже встал на ноги. Он находился у трона Геры, но, похоже, каждое движение давалось ему с не меньшим трудом, чем мне. Прежде чем кто-то из нас успел приблизиться к Аннабет, Кронос вдруг пошатнулся. Он разглядывал нож в руке Аннабет. кровь на ее лице. Обещал. Потом он с трудом набрал воздуха в грудь. Аннабет. Это был голос не Титана, Луки. Он пошатнулся, словно не мог контролировать свое тело. У тебя кровь. Мой нож. Аннабет попыталась поднять кинжал, но он выпал из ее руки, которая согнулась под необычным углом. Она умоляющим взглядом посмотрела на меня. «Перси, прошу тебя». Я снова обрел способность двигаться. Я ринулся вперед и подобрал ее нож. Потом выбил коварный меч из пальцев Луки. Клинок упал прямо в очаг. Но Лука даже не обратил на это внимания. Он шагнул к Аннабет. Но я встал между ними. «Не прикасайся к ней». Гнев исказил его лицо. Раздался голос Кроноса. «Джексон!» Что это было? Мое воображение или его тело действительно начало светиться, превращаться в золото. Он снова с трудом вздохнул и голосом Луки сказал. «Он изменяется. Помогите. Он почти готов. Мое тело больше будет не нужно ему. Пожалуйста». «Нет», — взревел Кронос. Он оглянулся в поисках меча. Но тот лежал в очаге, посверкивая среди углей. Титан, пошатываясь, двинулся к нему. Я попытался остановить его, но он оттолкнул меня в сторону с такой силой, что я приземлился рядом с Аннабет. У подножия трона Афины, основательно приложившись о него головой. «Нож, Перси!» — пробормотала Аннабет. Она едва дышала. «Душа героя, клинок окаянный». Когда сцена перед моими глазами снова обрела четкость, я увидел, как Кронос подхватывает свой меч. Титан тут же взревел от боли и выронил оружие. Руки его почернели и дымились. Огонь в очаге полыхал вовсю, словно коса Кроноса усиливала жар. Я увидел образ Гести. Она мелькала среди языков пламени, мрачная и неодобрительно поглядывая на Кроноса. Лука повернулся, упал, прижимая к груди обгоревшие руки. «Пожалуйста, Перси!» Я с трудом поднялся на ноги и подошел к нему, держа нож в руке. Я должен был убить его. Лука, казалось, знал, о чем я думаю. Он облизнул губы. «Ты не сможешь сделать это сам. Он вырвется из-под моего контроля. Он защитит себя только моей рукой. Я знаю, какое место. Я могу держать его в повиновении». Он теперь отчетливо светился. Его кожа начинала дымиться. Я поднял нож, готовясь нанести удар. Потом оглянулся на Аннабет, на Гровия, который сидел рядом с ней, придерживая ее голову руками. И, наконец, я понял, что она пыталась мне объяснить. «Ты не тот герой», — сказала мне Рэйчел сегодня. «Это повлияет на то, что ты будешь делать». «Пожалуйста», — простонал Лука, — «времени нет. Если Кронос обретет свою истинную форму, остановить его будет невозможно. Тифон рядом с ним покажется игрушечным бычком». У меня в голове звучала строка пророчества. Душа героя возьмет клинок окаяны. Весь мир перевернулся вверх тормашками. Я отдал нож Луке. «Перси, ты что?» Резанул по ушам крик Гровера. «Спятил, сошел с ума, съехал с катушек. Очень даже может быть. Но я смотрел, как Лука ухватился за рукоятку. Я стоял перед ним безоружный». Он расстегнул ремень на своих доспехах, обнажив кусочек кожи под левой подмышкой, место, которое было бы очень трудно поразить. С видимым усилием он ударил себя ножом. Клинок вошел неглубоко, но Лука взвыл. Его глаза засияли, как лава. Трон и зал сотрясся. Аура энергии окружила Луку, становясь все ярче и ярче. Я закрыл глаза и ощутил такую мощь рядом с собой, будто ядерный взрыв опалил мою кожу, покрыв и трещинами мои губы. Потом надолго воцарилась тишина. Когда я открыл глаза, Лука лежал, распростёршись у очага. На полу вокруг него виднелся почерневший круг пепла. Коса Кроноса расплавилась и превратилась в жидкий металл. Ручейки его текли между углей в очаге, который теперь разгорелся, как кузнечный горн. Левый бок Луки заливала кровь. Глаза оставались открытыми. Голубые глаза, какими они были прежде. Из его груди вырывались хрипы. «Хороший клинок!» — просипел он. Я опустился рядом с ним на колени. Подошла прихрамывая Аннабет. Гровер поддерживал ее. В глазах обеих стояли слезы. Лука смотрел на Аннабет. «Ты знала, я чуть не убил тебя, но ты знала». «Шшш!» Голос ее дрожал. «В конечном счете ты оказался героем. Тебе открыт путь в Элизиум». Он слабо покачал головой. «Я думаю, возрождение. Три попытки острова избранных». Аннабет шмыгнула носом. «Ты всегда ставил перед собой самые трудные задачи». Он поднял обугленную руку, и Аннабет прикоснулась к его пальцами. «Ты!» — Лука закашлялся, и на его губах появилась кровь. «Ты любила меня!» Аннабет оттерла слезы. «Было время, когда я думала...» «Так вот я думала!» Она посмотрела на меня, словно радуясь тому, что я все еще здесь. «Я понял, что делаю то же самое. Мир вокруг рушился, а мне было важно только то, что она жива». «Ты был мне как брат, Лука», — тихо сказала Аннабет, — «но я не любила тебя». Он кивнул, словно такого ответа ожидал, потом сморщился от боли. «Мы можем достать амброзию», — сказал Гровер. «Мы можем». «Гровер», — Лука хватал ртом воздух, пытаясь дышать ровно. «Ты самый храбрый сатир, каких я только видел. Не надо, и исцеления нет». Он зашелся кашлем. Потом он ухватился за мой рукав, и я почувствовала жар его кожи. Она словно горела. «Ифан, я все невостребованное. Не допусти, не допусти, что это случилось еще раз». В глазах его была злость, но они смотрели умоляюще. «Не допущу», — сказал я. «Обещаю тебе». Лука кивнул, его рука ослабла. Несколько минут спустя появились боги. При своих полных боевых регалиях грохоча они ворвались в тронный зал, полагая, что их ждет схватка. Но они нашли только Аннабет, Гровера и меня. Мы стояли над телом погибшего полукровки, а в слабом теплом свете очага. «Перси!» — воззвал меня отец. В голосе его слышалось благоговение. «Что?» «Что все это значит?» Я повернулся к олимпийцам. «Нам нужен Саван», — сказал я срывающимся голосом. «Саван для сына Гермеса».